шумными шлепками падает наземь. Ветки вздрагивают, и, ощутив облегчение, снова успокоенно тихий, недвижный. На зеленых иголках светлые капельки падают, падают, дырявя рыхлый сахаристый снег, образуя кружочки-промоинки у подошвы стволов. Малоснежье для охотников страда, и потому тишина в лесу хрупкая, ломкая. То крики ее порушат, то выстрелы, то азартный собачий лай. Вот белка махнула с одной белостволиной на другую и чуть не сорвалась скользко. Хочет податься ближе к соснам и елям, там и только там, в темных кронах спасения. Прижалась белка к стволу, спряталась, не видно ее. «Ну-ка, спорьте один заряд для испугу, для шороху». Белка вздрогнула, но не прыгнула, не выказала себя. Вот если бы щелчок из мелкашки был, тогда дело другое. На соскок сорвалась бы наверняка. «Эй, да она вон где, вон она!» «Ну чё ты вонкаешь? Ты сюда вонкать, что ли, пришел? Увидал, бей! Ружье у тебя зачем? Ну чё ты стоишь, как вкопался? Чё стоишь? Потерял из виду, отойди от ствола. Не с одной точки смотри». Спешит медведица, торопится скорее, быстрее, все дальше и дальше от криков, от грома, грохота, треска, к безлюдью, к тишине, туда, куда зовет ее и ведет необоримая сила инстинкта. Но уйти не может никак. Нервничает, злится. Нервозность и злость давали о себе знать и летом, когда созревала в медведице самка. Хотелось куда-то идти, кого-то увидеть, но увидеть подобных себе не пришлось. Теперь она была во власти другого инстинкта, подчинялась ему и только ему. Отведала уже рябиновых ягод не для сытости, а для предзимней очистки кишечника и желудка. Захватывала в пасть помягчевшие грозди, посасывала вяжущий сок, а за неделю до этого слизывала шерсть, пила воду, жевала пихтовые ветки, ягоды черемухи, орехи кедра вместе с живицею, чтобы анальная пробка склеилась, спрессовалась крепче крепкого, иначе зимой ни сна, ни отдыха не видать. И запасов подкожного жира достаточно, и шуба новая после линьки, что надо, и ость, и подшерсток. Теперь вот большак перейти, болото, две речки, а там урман, глухолесье. Но дорогу перейти оказалось непросто. То грохот и гул тракторов и машин днем и ночью, то стрельба. Стрельба! Водители лесовозов бьют с подъезда по сидящим на ближних деревьях тетеревам. Большак, наконец, перешла. Выбрела на широкое сухое болото. Но и тут невезение. Из-за чахлых сосенок вынырнул вездеход. Ревет, громыхает, прямо по кочкам, все ближе, ближе. Сквозь рев прорываются крики. «Поднажми, Петя!» «Да какая ж стрельба на ходу, промажем! А я все ж попробую!» «Жми, дай его, черта!» «Эй, к лесу попер! Уйдет! Не уйдет!» Она все-таки ушла, успела. Люди в вездеходе замешкались, выстрелы всхлопнули до поздно, впустую. В сосняке медведица сделала передышку и вышла к болоту, но только отдалилась от леса метров на 200, налетело огромное чудище, и Майка опять наутек в спасительный бег. Но бег уже не мог спасти. Чудище прямо на нее наседает, со страшной силой бьет посвистом, взревом. Она вздыбилась, задрав голову, а чудище ниже, ниже, хлещет холодом, ужасом, ветром. Бежать, снова бежать надо от разъяренной громадины. Но громадина не отстает, догоняет. Настигла опять, опускается, вот-вот придавит, расплющит. Упала Майка на спину, отбивается лапами, оскалила пасть, дико взрявкнула. Но кто же ее услышит?